Это так. Вместо того, чтобы гнилью всякий лес захламлять, вы бы лучше дозревшую лисину на дровишке порубили, да людям продали. И не только тем, кто в этих местах живет. Можно и в столицу древесину на плотах сплавлять. Знаете, сколько дров зимой уходит на отопление того же дворца? Нет. Прорва. И какой результат? Прекрасный. И лесу сразу станет хорошо, и мы в наваре. Мы? Конечно. Или вы считаете, что ваш барин запросто так идеями раскидываться будет? Я вас на бизнес, который миллионы сулит, вывел. Так что 50% за идею мои, остальные 50% ваши за ее реализацию. Справедливо? Ну? Да на эти деньги вы себе у гномов да людей чего только не купите. И наконечников для стрел, и семян растений всяких экзотических из заморских стран. Все вам привезут на блюдечке с голубой каемочкой. Опять же, я тут дело одно забодяжить собираюсь. А на него этих самых дров, ох, как много потребуется. Так что в счет моих 50% будете мне их просто даром поставлять и все дела. Ну, если так, неуверенно протянул Эльсин. Так, успокоил его Виталик. Положитесь на меня, и все будет тип-топ. Мне осталось только еще здесь кое-что разнюхать, собрать улики на жуликов, что с царского брока на львиную долю на свою себе стоимость отгребают. А потом мои люди возьмут всех этих подлецов за глотку. Твои люди? Опять насторожился Эльсин. А ты думаешь? Я тут один, без охраны по лесу шастаю. Ага. Мои люди, почитай, за каждым кустом сидят. Да мне только знак им дать, и они всех тут в раз положат. А-а-а, выпучил глаза Эльсин. Радуйся, что я там в лесу такого сигнала им не дал, рассмеялся сплетник. Иначе бы вы до чертовой мельницы живыми не дошли. Но почему? А мне было интересно с вами пообщаться, пояснил парень. В непринужденной обстановке. Не как боярин с холопами, а как обычный человек с обычными эльфами. И знаете, это пошло на пользу дела. Много для себя интересного узнал. Был период в жизни Виталика, когда он, стажируясь, у вырученного им из беды Каталы, провел немало времени за карточным столом и великолепно научился блефовать. Эти навыки очень пригодились ему сегодня. Он врал без зазрения совести, так убедительно, что эльфы ему поверили сразу и безоговорочно. Заметив, что они начали кидать настороженные взгляды по сторонам, в надежде найти укрытие людей своего нового барина, способных в раз положить всех. Юноша сердито зашипел на своих новых подданных. — А ну не вертитесь, шеи отвалятся. Если вы моих людей демаскируете, вмиг отлучу от своей персоны и депортирую в родные пенаты. Не думаю, что на Туманном Альбионе вас ждут с распростертыми объятиями. Скорее на бесов в рясах с крестами в руках нарветесь. Наверняка ведь от святой инквизиции бежали. Эльфы замерли. Тебе многое ведомо, боярин. Медленно обдумывая каждое слово, сказал Эльсин. Прости холопов своих неразумных. Обещаем слушаться тебя в дальнейшем во всем и подчиняться любым приказам. Вот это дело! — кивнул довольный результатами переговоров Виталик. Если будете слушаться меня, все сразу станет кучеряво. Заживем счастливо и богато. Я знаю, как сделать так, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Короче, и лес будет ухожен, и мы будем в шоколаде. Сейчас главное этих жучков к ногтю прижать. Кивнул юноша в сторону чертей, продолжавших принимать налоги с населения. «За что их прижимать?» — спросил Эльсин. «А вы посмотрите, какие у них накладные расходы!» — хмыкнул юноша. «Не думаю, что царю-батюшке и хозяйке это понравится. Мне, например, это уже не нравится. А я как-никак теперь хозяин этих земель». «Приготовиться!» — деловито распорядился Эльсин. Его команда тут же начала накладывать стрелы на луки, одновременно высматривая рогатые цели. «Отставить!» — коротко распорядился Виталик. «Эльсин, чтобы это было в первый и последний раз! Куда ты, поперек батьки, в пекло?» «Все вопросы будем по возможности решать бескровно. Зачем мне тут гражданская война? Я своими подданными дорожу. Сначала разберемся, что к чему, а дальше будем посмотреть. Так что ждем своей очереди и раньше времени не рыпаемся». Очередь, как и предполагал Эльсин, до них дошла через 3 часа. За это время Виталик оценил объем товара, прошедший через загребущие руки чертей, не поленился прогуляться и посмотреть, в какой сарай за мельницей затаскивалась доля Гордона, в какой заносилась доля хозяйки и какие амбары набивались себестоимостью. «Да, хомячат ребята по-черному», — пробормотал Виталик, поражаясь наглости сборщиков налогов. Эльфы начали выкладывать свои товары на стол. «Тут дележ пошел вообще дикий. Мази, эликсиры, всякие настойки, которых было и так не очень много, целиком ушли в кучку хозяйки. В ее же кучу ушли всякие травки, которых Виталик ничего не понимал. А вот все остальное...» Глаза Виталика расширились. Эльфы вываливали из рюкзаков целые стажки свежескошенного мака и конопли. И эти стажки целиком и полностью ушли в так называемую себестоимость. «А это кто с вами?» — спросил Эльсина, один из сборщиков налогов, уставившись на лопух, под которым скрывалось лицо Виталика. Царский сплетник понял, что пора начинать шоу, медленно снял с головы шляпу и мило улыбнулся в распавшим с лица чертям. «Вы ревизора не заказывали? Нет? Жаль, а я пришел». «А-а-а!» Черти начали пятиться к крыльцу. «Не узнаете старых друзей?» — притворно удивился царский сплетник. «А если я лавку в руки возьму, память освежится?» Первый шок у чертей прошел, и они, продолжая пятиться, начали хвататься за ножи. Правда, делали это как-то не очень уверенно. То ли заданная им в свое время Виталиком трепка в памяти была свежа, то ли они уже знали о головокружительной карьере великореченского гостя. «А кто ж так ревизора встречает, а?» — рассмеялся Виталик. «Нормальные люди в таких случаях поляну накрывают. Хлеб-соль с поклоном преподносят. Стопочку анисовой наливают». Арендаторы, которых немало скопилось около чертовой мельницы, раскрыв рот, смотрели на странного товарища, смеющегося прямо в лицо самим смотрящим, с которыми никто раньше не смел спорить, небрежно обмахиваясь при этом лопухом. Черти в процессе отступления споткнулись о крыльцо, плюхнулись задами о ступеньки, вскочили и начали взбираться вверх, решив, судя по всему, укрыться внутри мельницы. «Да, по-хорошему, чую, с вами договориться не получится. Ну что ж, сами напросились». Виталик вскинул вверх руку. Он очень надеялся, что его верная команда еще не забыла условные сигналы, которым он ее научил перед стрелкой с Кощеем. Команда не подвела. Со стороны леса, по ту сторону реки, грянул дружный залп. Пули врезались в бревенчатые стены и дубовую дверь над головами смотрящих. А с одного из них какой-то особо меткий стрелок даже сбил тюбетейку, обнажив на его голове маленькие белые рожки. Ошарашенные черти дружно, как по команде, вжали головы в плечи и присели на корточки. «Это был первый предупредительный», — обрадовал их Виталик. «А чтобы усвоили урок до конца, попляшите, ребята». Юноша почесал затылок и грянул второй залп. На этот раз пули впились в ступеньки крыльца, и черти резво прыгнули вверх, чуть не выскочив из лаптей. «Эй, вы осторожней там!» — крикнул Виталик своей команде, повернувшись к лесу. «Копыта им не подшибайте! Мне тут с ними еще ряд вопросов надо перетереть». «Как скажешь, боярин!» «Ежели че, только мигни, Кэп!» — зашумел лес на разные голоса. «Всех до одного положим!» Арендаторы заволновались, переведя взгляд с царского сплетника на лес. Никто не понимал, в чем дело, а неизвестность всегда пугает.